442. Гуру. Психически ненормальные – это люди, приоткрывшие завесу и коснувшиеся тонкого мира, но равновесие удержать не сумевшие. Потому равновесие прежде всего. Земной долг и земные дела – и взаимоотношения, добрые с другими людьми, служат как бы уравновешивающим противовесом при утончении сознания и касании незримых миров. Потому при жизни обычной отвращаться нельзя или забыть долг свой перед семьей, обществом и родиной. Потому многие носители света были помимо высшего в них просто обычными тружениками, плотниками, художниками, ремесленниками или воинами, полководцами, правителями. Словом, крепко и твердо ступающими по земле, несмотря на связь свою с высшим миром, вернее, благодаря ей.